Глава 13. 13. Второй день в пути. Ощущения малоприятные. Зубы тусклые и желтые, именно по ощущениям. Мышцы уже не такие упругие. Я не могу жить брюнетом. Мне нужен свет прожекторов, пусть на минутку, пусть даже на полминутки. Я очень стараюсь этого не показывать, но я начинаю разваливаться. Мы в Далласе, штат Техас, размышляем насчет половины уилмингтонской виллы с имитацией плиточного покрытия на кухонных столах и биде в хозяйской ванной. Там нет спальни, зато есть специальное помещение для стирки и сушки белья со стиральной машиной и сушкой в комплекте. Разумеется, там нет воды, электричества и телефона. Бытовая техника на кухне вся миндального цвета. Камина нет, зато шторы на окнах в столовой свисают до самого пола. Мы уже посмотрели столько домов, я даже точно не помню сколько. Домов с газовыми каминами. Домов с мебелью в провинциальном французском стиле, со стеклянными кофейными столиками и световыми дорожками. Закат разливается красным и золотым по плоскому техасскому горизонту. Мы на стоянке грузовиков сразу за городом. Я хотел выбрать дом с тремя отдельными спальнями, но без кухни. Адам хотел дом, где было всего две спальни, одна кухня и не было ванной. Времени не остается. Солнце уже почти село, и дальнобойщики скоро начнут выезжать. Меня знобит, я весь покрылся испариной. У меня все болит, даже блондинистые корни волос. Я опускаюсь на гравий и начинаю отжиматься, прямо здесь, на стоянке. Потом переворачиваюсь на спину и качаю пресс судорожными рывками. Подкожный жир уже начинает откладываться. Брюшные мышцы теряют рельефность. Грудные мышцы уже потихонечку провисают. Мне нужен крем для автозагара. Мне нужно в солярий. «Всего 5 минут, умоляю я Адама и Фертилити. Прежде чем мы поедем дальше, отпустите меня в солярий на 10 минут». «Не получится, братец», — говорит Адам. ФБР наблюдает за всеми спортивными клубами и соляриями и магазинами здоровой пищи на всем Среднем Западе. Прошло всего-то 2 дня, а меня уже натурально тошнит от пережаренной жирной еды, что подают в придорожных закусочных на стоянках для грузовиков. Я хочу сельдерея, я хочу золотистой фасоли, я хочу овсяных отрубей, богатых клетчаткой, коричневого риса и чего-нибудь мочегонного. «Вот оно началось», — говорит Фертилити, глядя на Адама. «То, о чем я тебе говорила. Надо его где-нибудь запереть на время, где-нибудь в одном месте. А то у него ломка, синдром отвыкания от всеобщего внимания». Они запихивают меня в особняк «Делиганс» как раз в тот момент, когда водитель включает двигатель. Тащат меня в дальнюю спальню, где есть только огромный матрас на полу и средиземноморский комод с большим зеркалом. Я слышу, как они возятся за дверью, придвигают к двери тяжелую мебель в средиземноморском стиле. Диваны, боковые столики, лампы в виде старинных винных бутылей, музыкальный центр и высокие барные табуреты. Техас проносится мимо в сумерках за окном спальни. За окном пролетает знак «Оклахома-Сити, 250 миль». Спальня дрожит и трясется. Крошечные желтые цветочки подрагивают на обоях, так что уже очень скоро меня начинает тошнить. В каком бы углу я ни встал, я все равно вижу свое отражение в зеркале. Без ежедневной порции ультрафиолета моя кожа становится бледно-белой. Может быть, это только мое воспаленное воображение, но у меня, кажется, зуб шатается. Я очень стараюсь не паниковать. Я снимаю рубашку и пристально изучаю себя в зеркале на предмет повреждений и поломок. Встаю боком к зеркалу и втягиваю живот. Мне сейчас очень бы не помешала хорошая доза дуротестона или анавара или декадюрабалина. При моем новом цвете волос лицо кажется бледным, бесцветным, словно полинявшим. Последняя операция на веках прошла не очень успешно, и у меня под глазами уже показались мешки. Судя по ощущениям, волосы скоро начнут выпадать. Я встаю спиной к зеркалу и оборачиваюсь назад. Не полезли ли волосы на спине? За окном пролетает знак «Грунтовая обочина». Остатки крема для автозагара спеклись в уголках глаз, в морщинках у рта и на лбу. Я пытаюсь вздремнуть, сдираю с матраса полиэтиленовую обертку, разрывая ее ногтями. За окном пролетает знак: автомобили на низкой скорости, перестраивайтесь в правый ряд. Раздается стук в дверь. «Хочешь чизбургер?» — говорит Fertility сквозь закрытую дверь и баррикаду из мебели. Я кричу ей в ответ, что я не хочу этот жирный поганый чизбургер. «Тебе нужно есть сахар, жиры и соль, пока ты не вернешься к нормальному состоянию», — говорит Fertility. «Это для твоего же блага». Я кричу ей в ответ, что мне нужно сделать восковую эпиляцию по всему телу, и мне нужен мусс для волос. Я бью в дверь кулаками. Мне нужно в хороший спортивный зал. 2 часа напряженных занятий. Мне нужно подняться на 300-й этаж на лестничном тренажере. Fertility говорит: «Все с тобой будет в порядке». Она меня убивает. «Мы тебе жизнь спасаем. У меня в организме скопилась жидкость. У меня плечи теряют форму. У меня мешки под глазами. Мне нужен хотя бы маскирующий карандаш. У меня зубы шатаются. Мне надо штифты закрепить. Мне нужен мой диетолог. Позвоните моему ортодонту. У меня дряблые икры. Я дам тебе все, что захочешь. Я дам тебе денег». Fertility говорит: «У тебя нет денег». «Я знаменит. Ты сейчас в розыске по обвинению в массовых убийствах. Пусть они с Адамом достанут мне мочегонное. На следующей остановке», — говорит Fertility, — «мы тебе купим 2 эспрессо с обезжиренным молоком. Этого мало. В тюрьме у тебя и того не будет». «Нет», — говорю я, — «давай разберемся. В тюрьме есть спортзал. Там пускают гулять, так что какое-то время я буду на солнце. В тюрьме должны быть какие-нибудь тренажеры, хотя бы доски для пресса и свой черный рынок. Может быть, там мне удастся достать винстрол. Я говорю: выпусти меня отсюда, открой дверь». «Не открою, пока ты не начнешь мыслить здраво. Я хочу в тюрьму!» «В тюрьме, помимо прочего, есть и электрический стул. Ничего, я готов рискнуть, но тебя могут убить». «Вот и славно! Мне нужно снова быть в центре внимания, хотя бы еще один раз!» «Ну да, если ты попадешь в тюрьму, ты точно станешь центром внимания. Мне нужен увлажняющий крем, мне нужно, чтобы меня постоянно фотографировали, я не такой, как обычные люди. Я просто не выживу, если у меня не будут брать интервью. Я могу жить только в естественной среде обитания, перед телекамерой. Мне нужно ездить по всей стране и давать автографы». «Я пока оставляю тебя одного», — говорит Fertility через дверь. «Тебе нужно время, чтобы прийти в себя». «Я не могу быть как все!» «Воспринимай это все как мою прекрасную леди или Пигмалион, только наоборот». «Пигмалион» — пьеса Бернарда Шоу про знаменитого профессора, который заключает пари со своим другом, что сможет обучить безграмотную заморашку уличную цветочницу правильной речи и высокосветским манерам и выдать ее за настоящую леди. «Моя прекрасная леди» — фильм режиссера Джорджа Кьюкера, снятый в 1964 году. Одна из самых знаменитых музыкальных комедий. Была номинирована на 11 премий «Оскар» и получила 8 из них, в том числе и в номинации «Лучший фильм».